Глава 3. Главная тайна духовности. Для человека термин «духовность» всегда являлся абстрактным понятием, которое говорит о многом и одновременно ни о чем. Для одних духовная личность – это служитель религии, для других – просто добрый человек, готовый пожертвовать всем во имя ближнего. Для третьих – артист, композитор, художник. Сколько людей, столько мнений о духовности. Так что же оно представляет собой на данный момент? В других наших книгах мы уже писали в достаточной мере о духовности, касающейся человека. Перейдем теперь к более общему ее пониманию относительно высших планов бытия. И постараемся разобраться, для чего это понятие было введено в число качеств, которые необходимо развивать в себе каждому прогрессирующему индивиду. Но начнем отталкиваться, опять же, от земного мира, от человека. Духовность есть основная и значительная характеристика души личности, которая основополагает параметрами наличия внутреннего состава качественных энергокомпонентов в матрице. Духовность есть. Первое. Информативность содержащихся качеств. Второе. Совокупная мощность данных качеств, образующая потенциал души. Третье. Ответственность как фактор законодательного присутствия в индивиде, ощущение работы процессов кармы и действия морально-нравственного начала. Четвертое. Уровневая значимость. Пятое. Все остальные положительные принципы развития, какими обладает душа. Следовательно, духовность определяется в основном по наличию накопленных качеств. Но тут существует своя распределительность, где положительная система характеризует духовность по положительным основам содержания, а отрицательная по отрицательным. Духовность состоит из самых высших качеств каждого уровня иерархии. Каждый уровень обладает определенным составом качеств, которые имеют распределение от низких до высоких. Именно высокие качества и формируют объем духовности индивида, где душа не является данным объемом, а только ее часть. Поэтому все то высшее, что способен накопить в матрице индивид, и является его духовным началом. Тем самым духовность способствует скорейшему пониманию основы Бога и скорейшему соединению с Ним. Но без низких качеств невозможно набрать высоких, так как через низкое постепенно познается высокое. Духовность основополагает зависимостью образования начального объема энергии одухотворения. Энергия одухотворения находит свое начало в зачатках накопления первичного объема духовности. Данный объем, находящийся на конечной стадии иерархии, при своем первичном существовании, представляет лишь одну тысячную часть 1% объема энергии одухотворения. То есть духовность есть низшая степень той энергосубстанции одухотворения, которая на соответствующих высших планах других высших иерархий способна оживлять механические конструкции. Например, обычная душа при своем первичном создании без энергии одухотворения представляет собой простую механическую конструктивность. Далее энергия одухотворения оживляет душу и предоставляет ей действительную самостоятельность в индивидуальном становлении. Поэтому изначально существующий объем затем при совершенствовании начинает пополняться соответствующей энергией, которая, попадая в объем одухотворения, все же не смешивается с первично заложенной животворной энергией, а лишь распределяется по ячейкам согласно уровням. И при достижении новообразованным объемом духовности уровня первично заложенной энергии одухотворения эти два объема могут смешаться, или второй может пойти на создание новообразованных душ при соответствующих пропорциях. То есть данный индивид попросту станет абсолютом наивысшего плана, который уже способен будет сотворить для себя свой мир с множеством собственных одухотворенных душ. Духовность есть низшая степень образования одухотворяющей субстанции, никогда не соединяющаяся с тем количеством энергии одухотворения, которая служит для оживления самой конструкции души, либо другой искусственной формы. Поэтому низшее никогда не смешивается с высшим, пока не достигнет эквивалентного уровневого соответствия. А промежуток в данном случае между высшим и низшим огромен. Это несколько порядковых иерархий. Тем самым первично духовность накапливает свои количественные показатели до достижения своего абсолютного состояния, а затем уже начинает накапливать данное количество энергии духовности для своих будущих изобретений. И точно так же, как и любая другая первично заложенная энергия, одухотворяющая энергия дается авансом, например, душе, и впоследствии должна обязательно отрабатываться. Когда духовность становится абсолютной, она превращается в одухотворяющую субстанцию первого уровня. А когда данная субстанция пройдет 100 таких уровней и станет абсолютом в квадрате, то у такого абсолюта уже вполне хватит энергии одухотворения, чтобы начать свою созидательную деятельность с сотворением первичных душ и их оживлением.